14b. 14b. Вот как можно выразить предположение. Полагаю, он дома. Ich vermute, dass er zu Hause ist. Я склонен полагать, что это неверно. Ich vermute ja fast, dass das nicht stimmt. Я бы не удивился, если бы вы были правы. Es würde mich nicht wundern, wenn Sie recht hätten. Думаю, что господин Миренбург еще не звонил. Ich nehme an, dass Herr Mierenburg noch nicht angerufen hat. Мы исходим из того, что она права. Wir gehen davon aus, dass sie recht hat. Кроме того, в немецком языке для выражения предположений могут использоваться наречия wohl, sicherlich и bestimmt. Грабитель, вероятно, искал документы. Der Einbrecher wird wohl Dokumente gesucht haben. Вы наверняка сделали много фотографий. Sie haben bestimmt viele Fotos gemacht. Вы определенно уже ходили в полицию. Sie sind sicherlich schon bei der Polizei gewesen. Глаголы müssen и können в форме прошедшего времени сослагательного наклонения также могут обозначать предположение. Полиции, должно быть, хватает забот с этими ограблениями. Die Polizei müsste mit den Einbrüchen ganz gut zu tun haben. Вероятно, грабители некоторое время наблюдали за домом. Die Einbrecher könnten das Haus schon länger beobachtet haben. Вот еще несколько идиоматических выражений, связанных с частями человеческого тела. Она так напряженно работает на эту фирму. Sie hat sich ein Bein für die Firma ausgerissen. Можешь меня выручить? Kannst du mir unter die Arme greifen? Мне нужны деньги. Ich brauche etwas Geld. Он не может сейчас думать об отпуске, он очень занят. Er kann im Moment nicht an Urlaub denken, er hat den Kopf voll. Не беспокойся так. Nun zerbrech dir mal nicht den Kopf. Все не так плохо. Es ist alles nicht so schlimm.